Жизнь Авраама. Шалом! Мы снова приветствуем вас во имя Бога мира. Добро пожаловать на наши занятия. Отец Авраам известен главным образом как человек веры. Писание говорит, что этот человек поверил Богу, и Бог вменил эту веру ему в праведность. Что такое вера? Многие люди в наши дни говорят: «Увидеть значит поверить». Иными словами, они заявляют: «Я могу признать как факт только то, что я могу видеть, осязать или трогать моими руками». Не такую веру признает Бог. В одном из библейских определений понятие «вера» говорится: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это цитата взята из Нового Завета, из послания к евреям. Автор этого послания продолжает дальше: «В ней свидетельствованы древние. Это свидетельство или одобрение было объявлено самим Богом. Такую веру имел Авраам, и благодаря ей Бог счел его праведным в своих собственных глазах. Авраам приобрел расположение Бога через свою веру». Вера Авраама была основана на Божьих обетах. Авраам верил, что Бог существует. Он также верил, что Бог верен своему слову. Он верил в его честность, в то, что Бог не мог обмануть, что Бог всегда говорит правду. Авраам поверил, что Бог способен выполнить все то, что он обещал. Вера Авраама была отмечена надеждой. Это не была надежда на далекое будущее. Эта вера заявляла, что обещания, данные Богом, были настолько же верны, как если бы они уже стали свершившимся фактом. Такая вера сильно отличается от веры или доверия в области человеческих отношений. Мы все живем верой. Хотим мы это признать или не хотим? Вы должны верить своим друзьям. Вы работаете, веря, что вам заплатят за ваш труд. Вы покупаете товар в кредит, магазин верит, что вы выплатите ему свой долг. Все это примеры веры в обещания. Вы покупаете лекарства от болезней, вы следуете инструкции по этикетке. Это лекарство исцелит ваш недуг или облегчит боль. Все это вы делаете в силу веры. Вы верите, что содержимое пузырька вылечит, а не отравит вас. Наша жизнь была бы гораздо тяжелее, если бы мы не питали доверие к своим товарищам. Иногда мы ошибаемся в нашем доверии. Люди дают обещания, которых они не выполняют. Некоторые даже дают обещания, которые они и не собираются выполнять. Другие искренне обещают в надежде сдержать свое обещание, но на деле оказывается, что они просто не в состоянии его выполнить. Молодые люди влюбляются и решают жениться. Они обмениваются клятвами верности. Они обещают любить, уважать, заботиться друг о друге. Многие такие обещания нарушаются, и браки оканчиваются разводами. Давайте посмотрим на природу библейской веры. Эта вера основывается на обещаниях, данных Богом. Бог не может солгать. Он всегда исполняет свои обещания. Вера в Бога никогда не приведет вас к поражению. Когда мы рассматриваем жизнь Авраама, мы замечаем, что этот человек имел очень тесный контакт с Богом. Мы не знаем, как именно этот контакт осуществился. Иногда Авраама посещали ангелы, иногда Бог являлся Аврааму в облике человека. Иногда Бог говорил с Авраамом во сне, однако мы знаем, что Бог говорил с Авраамом не раз. Бог говорил с этим человеком как с другом и дал ему несколько обещаний. Давайте взглянем на эти обещания, записанные в книге Бытие, первой книге Моисея. В главе 12 Бог приказывает Аврааму покинуть семью, друзей и родной город. Бог обещает ему землю, большое богатство и великое имя. Бог сказал: «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Несколько лет спустя Бог показал Аврааму обещанную землю и сказал: «Всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бог также сказал, что потомство Авраама будет многочисленно, как песок морской. Прошли годы. Согласно Божьему обещанию, у Авраама должен был родиться сын, наследник и многочисленное потомство. Но у Авраама не было еще ни сына, ни дочери. Бог снова повторяет свое обещание: «Тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Бог указывает Аврааму на небо, чтобы тот пересчитал звезды и узнал по их числу число своих потомков. Как же могло все это свершиться? Авраам дожил до 85 лет, и его жена все еще оставалась бездетной. В это время вера отступает от Авраама и Сары, и у Авраама рождается ребенок от служанки Агари. Агарь была египтянкой, а не израильтянкой. Ребенку было дано имя Измаил. И от этого сына Авраама произошел арабский народ. Но эта родословная линия не была родословной обетования. В главе 17 Бытия мы читаем, что Аврааму исполнилось 99 лет. У него по-прежнему все еще нет ни сына, ни наследника. Но у него есть Божье обещание. Бог снова является Аврааму и говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Обещание снова дано: земля, вечное владение, род потомков, от которого произойдут цари. Авраам и его Сара поражены вестью, доставленной небесным посланником. «Неужели от столетнего будет сын?» — спросил Авраам. «И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Небесный посланник явился Аврааму и Саре во второй раз. Библия говорит, что Сара рассмеялась, когда этот посланник сказал: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары». Как такое могло случиться? Библия не объясняет нам значение смеха Сары. Возможно, она смеялась от радости, предвкушая рождение долгожданного сына. Также, возможно, это был смех сомнения или недоверия. Имя этому ожидаемому сыну было дано еще до рождения. Это будет имя Исаак, что значит «смех» или «он смеется». Возможно, это имя было дано ребенку, чтобы служить напоминанием Саре о ее смехе радости, которая посетила ее, несмотря на ее преклонный возраст. В назначенное время Сара зачала и родила обещанного сына. Его назвали Исааком. Сара сказала: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». Это был смех, смешанный со слезами радости. Сын родился. Авраам устроил великое празднество и пригласил всех своих друзей и слуг разделить вместе с ним его радость. Обещание, обещание. Бог дает обещание, и Бог способен исполнить все, что Он обещал. Аврааму пришлось ждать много долгих лет, прежде чем обещание, данное ему Богом, стало явью. С момента получения обещания прошло 25 лет. Что делал Бог на протяжении этих 25 лет? Бог готовил этого человека стать отцом великого народа. Он укреплял его веру. Бог не торопится, но его обещания верны. Дорогой друг, позвольте мне задать вам один вопрос. Возможна ли такая вера в наши дни? Ответ на этот вопрос будет положительным. Да и в самом деле, как может человек жить без веры? Мы не можем жить без веры даже в области наших человеческих отношений. мы должны доверять своим друзьям, соседям, сотрудникам. Невозможно строить жизнь по принципу «не поверю, пока не увижу». В наших отношениях с Богом мы также должны действовать на основании веры. Писание говорит нам, что без веры Богу угодить невозможно. Вы должны верить, что Бог существует. Вы должны поверить и принять Его Слово. Его обещания, обещания верные. Великий пророк Исаия оставил нам замечательное слово в 55 главе своей книги. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». От Исаии 55:6-7. Слово Божье, Священное Писание, содержит все Божьи обещания. Он хранит свои обеты, исполняет все свои обещания через семя Авраама, который есть Мессия Израиля. Придите к нему в вере, и вы обретете мир для вашей души. Шалом!